Из-за него каждый из нас, пока я буду стоять во главе организации нашего общего дела, попадет на суд всеобщего революционного схода, собрания крестьян и рабочих гуляй-поля. Мы должны в течение 2, максимум 3 дней обезоружить буржуазию и все оружие сдать в Комитет спасения революции для распределения его среди истинных защитников революции. А поэтому не теряйте времени, разбивайтесь на группы, берите удостоверение в Комитете защиты революции на предмет официального отобрания нам нужного от буржуазии оружия и уезжайте, собирайте его. У крестьян, когда они осознают, что это нужно, быстро все делается. В то время как я говорил манифестантам, что нужно разбиваться на группы с расчетом по 5 человек на подводу, они разослали своих людей по домам, и около 30-40 подвод уже съехались и выстроились на соборной площади в ожидании посадки людей на них. А удостоверения в Комитете защиты революции были заготовлены после вчерашнего решения о том, за что прежде всего комитет должен взяться в интересах революции. На них оставалось только вписать фамилию предъявителя и поставить подпись главного руководителя. А последний всегда и посреди улицы под таким удостоверением подпишется. Так фактически и было. Я подписал эти удостоверения крестьян и рабочих, уезжавших на район, чтобы разоружить буржуазию. И когда все было готово, и все сели на подводы, я сказал еще несколько слов уезжавшим о настоящем тяжелом моменте для революции, о важности своевременно и решительно действовать на местах в пользу роста и развития революции. И вот крестьяне и рабочие, эти застрельщики революции в Гуляйпольском районе, идейно охватывавшим несколько волостей и других уездов своей организации активного вооруженного действия против буржуазии, выехали на район. Часть же крестьян и рабочих занялась в самом Гуляйполе отобранием оружия у буржуазии и у наехавших сюда офицеров с фронта. Комитет защиты революции вместе с Советом крестьянских и рабочих депутатов устроил экстренное заседание, на котором постановил созвать в спешном порядке внеочередной районный съезд Советов с участием в нем группы АК и Совета профсоюза рабочих металлистов и деревообделочников Гуляйполя. На общем заседании Совета крестьянских и рабочих депутатов с Комитетом защиты революции было постановлено войти в более тесный союз с группой анархистов-коммунистов и совместными силами сейчас же до созываемого съезда Советов повести организационную работу с целью лишить общественные комитеты в районе права решать на своих собраниях какие бы то ни было вопросы общественного характера в окончательной форме. Эта совместная работа 3 революционных единиц помогла нашей группе еще больше развить свою деятельность среди тружеников подневольной деревни и сроднить их с мыслью о свободном, безвластном обществе. Трудящиеся Гуляйпольского района, не задумываясь над тем, что на них могут обрушиться репрессии со стороны власти из центра, урезали все общественные комитеты периода коалиционного правительства социалистов и буржуазии. Комитеты, сущность которых заключалась в приказах и указах, как народ должен себя вести, что делать и чего не делать без правительства, о чем думать без предварительного разрешения будущего учредительного собрания, были урезаны в своих правах настолько, что превратились из решающих единиц законодательного типа в единицы совещательного характера. Они были лишены права решать какой бы то ни было общественный вопрос в окончательной форме, не вынеся его для пересмотра и утверждения на общественные сходы собрания. Такое отношение трудящихся к правам и власти своих угнетателей и врагов революции, врагов всего здорового и творческого в ней, вызвало страшный переполох в рядах носителей власти. Ревностные сторонники идеи коалиции с буржуазией против революции забили тревогу. Однако, как они ни злились, заседая в общественных комитетах и на местах, какие средства они не пускали в ход, при помощи центров, чтобы пошатнуть и выбить таким образом трудящихся Гуляйпольского района из занимаемой ими позиции по отношению к ним и власти их правительства. Какую гнусность, наконец, эти глашатые власти не разносили всюду устно и печатно о самих трудящихся района,